Щенки гончих вдруг остановились и затихли. Тишина из оглушающей превратилась в зловещую, как перед бурей. Сначала я не понял, в чем причина, а потом дошло. От того, что произошло в следующее мгновение, мои слипшиеся от пота волосы опять стали дыбом. То, что с перепугу к ясновидению добавилась телепатия, я заметил только после окончания грядущих событий. «Косточка?» – прозвучал вопрос в ментальном эфире. «Косточка?» – все там же прозвучал ответ. «Косточка, косточка, косточка, косточка, косточка, косточка, косточка, косточка». Зазвучало со всех сторон не только от щенков, но и от более взрослых особей тоже. «Я бы посоветовал вам бежать, но это не поможет», – заговорило со мной пятно из чакры, голосом Альфреда. «Да чего же шустрая тварь, даже не заметил, когда он появился. Вот его нет, а вот он уже здесь. Да что они мне здесь?» Не успел закончить вопрос, так как ответ зазвучал со всех сторон. «Сгрызть, облизать, закопать, отнести вожаку, главной самке», накрыло меня ментальными волнами со всех сторон. «Хм, иногда есть возможность узнать свое будущее не только посредством ясновидения. Светлая вам память», добавил страус и умотал подальше от эпицентра зарождающейся бури. «Да чего же этот Альфред пессимист? Даже не представляю, что там делается в его маленьких страусиных мозгах. Нет, я тоже сначала испугался, а потом вспомнил, что сейчас уже не тренировка и в случае опасности мои ограничения по использованию одной лишь чакры не обязательны. Умолкните», протелепатил я в ответ. Голова закружилась, а с носа потекла кровь. Как всегда, перебор. Щенки послушались и жалобно заскулили, но вот одна из их мамаш, размером с матерого носорога, в порыве защитить потомство от страшного меня на меня и напала. Точнее, нападет через несколько секунд. Бронька у меня что надо, но против этой зубатой страшилищи не поможет. Это я тоже знаю, так как меня перекусит напополам уже через секунду. Сила моей сущности покинула клетку и потекла через Фуин, возвращая законному владельцу толику былого могущества. Я уже собирался легонько вломить этой сучке, дабы не зарывалась, но пришел лесник и сделал это за меня. Удар могучей лапой пятиметрового монстра снес адскую сучку как пушинку. Во все стороны брызнула черная кровь, а самку протащила по земле, оставив 20-метровую борозду. Судя по болезненному скулежу, она все-таки выжила, а последующий след из крови на зеленой траве, ведущий к скале, это подтвердил. «Граа!» – взревел мой питомец с такой силой, что пора менять его имя на вполне подходящее — тираннозавр. Сразу видно, кто здесь царь-батюшка, и в данный конкретный момент это отнюдь не я. Даже у меня холодок по спине пробежал, не говоря о его стае, что в считанные мгновения забилось по углам. О страусах я вообще молчу. Куда ни глянь, одни задницы торчат. Всегда было интересно, как у них получается дышать под землей. «Гейрер, глупая самка», — рыкнул он недовольно, когда его огромная голова опустилась на траву рядом со мной. «А как ты хотел?» — спросил я, повернувшись на звук. «С одной и то тяжело, а у тебя их вообще целый гарем, Гейрер. И не напоминай», — хозяин уже не рыкнул, но проскулил тиран и попытался тяжело вздохнуть. «Почему попытался? Так уж заведено, что когда хочешь вздохнуть как распоследний страдалец, наверняка у Альфреда научился, нужно сначала глубоко вдохнуть». Он и вдохнул, да вот только я был слишком близко, и при разнице в наших размерах, меня потоком воздуха присосало к его носу. Вроде ничего такого, просто комичный момент в наших длительных отношениях, но как всегда что-то пошло не так. «Грабчхы!» Как несложно догадаться, маленького меня сдуло как его самку минутой ранее. Я был легче, а потому и летел дальше, затем еще и по траве кувыркался немного. «Мда, хорошо, что бронька оставалась на мне или во мне, без разницы. Будь здоров», — проворчал я, перевернувшись на спину и приняв волевое решение полежать на мягонькой травке. «Гейрер, спасибо», — поддержал мои начинания тиран, примостившись рядом. «Эх, хорошо, даже зрение себе восстановил, чтобы на облака посмотреть». На такой вот лирической ноте и закончился мой первый месяц тренировок по пробуждению сенсорики. Теперь у меня есть достаточно времени, чтобы успеть среагировать на потенциальную угрозу. Пожалуй, за исключением тех случаев, покосился я на то место, где должен быть мой питомец, когда мной захотят чихнуть. И раз, шаг, и раз, шаг. Это я приступил к еще более суровым тренировкам тела. Не сила юности, конечно, но тем не менее, я, держа каменный булыжник размером со взрослого меня, поднимался по отвесной скале, прикрепившись к ней ногами с помощью чакры. Моя тушка была залита чакрой Узумаки и драконьей жизненной силой по самые брови. После каждого усилия часть ее тратилась на работу мышц, но тут же восполнялась из клетки, а часть впитывалась в тело, повышая его энергетическую вместимость и меняя в нужную мне сторону. Я по этой гребаной скале уже целую дорогу натоптал. В отличие от тысячи предыдущих раз, сегодня на верхушке скалы я оказался не один. Отложив камень в сторону, я с интересом наблюдал за Альфредом, который собирался сделать шаг в пустоту. Там падать больше километра. Сомневаюсь, что он выживет, хотя кто его знает, на что способна эта птичка. Надо бы спросить. Не знал, что ты умеешь летать. Проговорил я максимально спокойным голосом. Один глупый нефилим в моем лице при покупке знаний в прошлом мире так и не догадался выторговать у кого-то знания по психологии страусов, самоубийц. Черт, это же так очевидно, ведь без подобных знаний из дома лучше не выходить. Пернатый вздрогнул, но спустя секунду взял себя в руки. Или крылья, кому как больше нравится. Я не умею, ответил страус своим безжизненным голосом, повернув ко мне голову. Затем опять посмотрел в пропасть, разве что недолго, ага, как плавающий топор, но всегда хотел научиться. Значит, ты здесь тренируешься? Задал я откровенно глупый вопрос, даже не пытаясь поднимать тему о его суицидальных наклонностях. Только хуже сделаю, можно сказать и так, буркнул пернатый, шевельнув крыльями, вроде как плечами пожал. И как успехи? Никак, хочешь научу? Хочу. Такой вот диалог, пробудивший в пернатом легкий интерес. «Что ты вообще умеешь?» – спросил я у своего призыва. «А ведь и года не прошло. Мне бы знать, от чего играть. Основная специальность страусов – это скорость. Начал он мое просвещение. Мы ужасающе быстрые и отнюдь не спринтеры, а самые что ни на есть – марафонцы. Соответствующие выносливости скорость реакции прилагаются. Страусиной тайдзюцу, задумался он на секунду, включает в себя приемы работы ногами и клювом. Из стихийных проявлений, как ни удивительно, самая медленная из них – земля, ибо мы к ней привязаны, и воздух, как и положено птицам. Вздохнул он так, что даже тиран с его чихом отдыхает в сторонке. Естественно, есть исключения, но они скорее подтверждают правила. И в чем секрет вашей скорости, если он, конечно, есть? Полюбопытствовал я, зарываясь в свои знания в поисках одной интересной техники земли, что я вызнал на досуге у ивовцев возле Канахи. Самое интересное, ее знал каждый из 12 моих пленников, но пользоваться не умел никто, не доросли мастерством. Есть, как-нибудь, переступил он с ноги на ногу и показал. Фух, и его нет, а я даже ничего не заметил. Шух, и он есть, а я все еще смотрю на то место, где он был раньше. Если коротко, дело в филигранном контроле и в подаче чакры короткими импульсами на каждую конкретную мышцу в каждое конкретное мгновение. Достигнув нужной частоты, мы получаем свою скорость. Круто, признал я, покивав головой. И слова такие умные, знаешь. Это еще не все, продолжил говорить пернатый, недовольный тем, что его перебили. Оживает на глазах, контролируя стихию воздуха. Мы убираем его естественное сопротивление при движении на подобных скоростях, тем самым достигая еще большей скорости. Два раза круто. Выставил большие пальцы вверх. И нет, я не издеваюсь, в этом мире скорость решает. Четвертый подтвердит, когда подрастет. И последним по счету, но не по значительности, идет страусиная синдзюцу. Добавил он с неким хвастовством в голосе. Еще больше скорости, выносливости и силы. Тело становится крепким, и в сочетании с техникой земляной защиты, мы превращаемся в живой таран. Но даже этого оказалось мало, чтобы победить вашего питомца. Закончил он, грустно склонив свою голову. Ну да, эту зверюгу обычным страусом не убить, да и необычным тоже. Научишь? Спросил я, вновь пытаясь соскочить с неприятной для него темы. И с каких пор я стал таким внимательным к страданиям других существ? Нет, ответил пернатый. Не знаю, кто вы на самом деле, но если я правильно понял, ваше тело не может выдержать всю вашу силу. С поглощением синчакры то же самое. Рано. Поверю на слово, а что насчет скорости? С трудом удержался, дабы не скривить свою моську. Синчакра укрепляет тело, а мне только того и надо. Я не хочу вас учить, но вы всегда можете приказать. Принял он независимый вид, типа я высказался против, но все равно научу, если придется. Принуждение кого бы то ни было, это не путь к джедая, продекламировал я, перейдя на серьезный тон. Даже демоны бесплатно не работают, так почему должны страусы? В общем так, я научу тебя летать, а ты меня бегать. Джедаи — это демоны такие, уточнил пернатый. ХМ, телекинез, ясновидение, ментальные техники, могучие тела, любит договариваться, а если не получается, безнаказанно мочит всех налево и направо. Чем не демоны? Поговорим об этом в другой раз. Пришлось соскочить с интересной темы. Вернусь к ней на досуге. Если мы торгуемся, полета в любом случае недостаточно. Покрутил он своей маленькой головкой в отрицательном жесте. А давай устроим гонку. Неожиданно даже для себя, озвучил я предложение. И спустя секунду впервые услышал, как смеется безэмоциональный страус-суицидник. Скажу сразу, у меня нет желания повторить подобный опыт. Как будто на фильм ужасов с клоунами-убийцами попал. Прошу прощения, спохватился страус и легонько поклонился. Это было грубо с моей стороны, но скорость – это моя жизнь и едва ли у вас есть шанс на победу. А страус и правда суицидник. Единственный пернатый, который может с меня ржать – это Гавриил. Хм, победишь, мы с тираном и его стаей от вас переедем. Если победа будет за мной, не будет, готовься глотать пыль. Выкрикнул Альфред, даже не дослушав предложение, и тут же начал рисовать линию старта. О нездоровом блеске в его глазах и упоминать не стоит. Следующее, что он сделал – сел и начал медитировать. Пернатый решил играть по-крупному и будет использовать все, что у него есть. Посмотрел я на него, прикинул в уме, что угрозы смерти на него не подействуют, и усевшись рядом взял с него пример. Он ответит за свои слова, и я уже знаю как. Максимально укрепил свои кости геномом, раскочегарил очаг чакры и напитал ею все тело, особенно сухожилия и мышцы. Этого откровенно недостаточно, так что следующей шла энергия Меркурия. Всего несколько минут, и я полностью готов доминировать, властвовать и унижать. Мы бежим или ждем, пока из твоих яиц вылупится страусята? Ехидно спросил я, стараясь не обращать внимания на болезненное жжение в местах с нарисованным фуин. Вы можете не участвовать, лучше потратьте время с пользой и соберите свои вещи. Ответил поднявшийся страус и переступил с ноги на ногу, раз так 200 за секунду. Звук шагов был похож на работу перфоратора. На его сером теле появились снежно-белые полосы, что, как я понимаю, обозначает наличие в организме сен-чакры. Стильненько, ему идет, и все-таки я пробегусь. Отверг его заманчивое предложение. Ну что, здесь старт и здесь же финиш. Пожалуй, 100 кругов вокруг основания этой скалы вполне достаточно. Зачем угрожать обнаглевшему страусу смертью, если можно просто его обогнать? Я, своими детскими ножками, растопчу его гордость. Ку-ку-ку. Сигналом к старту был упавший камешек. Звук от его падения буквально слился с двумя громовыми раскатами. Это мы с пернатым сразу на сверхзвук перешли. Решил форсануть и добавил аутентичности. К силе Меркурия подключились молнии Зевса. И вот мы бежим. Страус, больше похожий на охотящегося раптора, окруженный аурой из воздушных искажений. И я, метровый шкет, со светящейся фуин пентаграммой на пузе и разрядами синих молний по всему телу и таким же шлейфом позади. Кидзум, блин. Первую часть дистанции мы бежали ноздря в ноздрю, и дело не в его скорости, как ни крути, а страусу не тягаться с силой скорости двух богов. Просто мне нравилось смотреть, как его и так круглые глаза становились еще круглее. Я как будто в мультик попал. А, ну да, он даже на дорогу перестал смотреть, и само собой врезался в одно из немногих растущих вокруг скалы деревьев. Я уже подумал, что все, добегался несчастный, но он сволочь такая, даже не замедлился. Дерево разорвало в труху, Альфред что-то недовольно буркнул и притопил еще быстрее. Смотреть, как он виляет передо мной своими телесами, желания не было, так что поравнялся с ним, словил очередной охуевший взгляд, отдал честь и вжал педаль в пол. Все вокруг еще больше смазалось, превращаясь в разноцветный тоннель, и вот он финиш. Мне бы порадоваться легкой победе, но, во-первых, он птица, и хвастаться победой над неприкосновенным запасом еды – это отнюдь не предел моих мечтаний, а во-вторых, своим необдуманным поступком я превратил в кисель все, что внутри моего детского тела. Пришлось царапать ногтями камень, хрипеть, корчиться в судорогах и тратить благодать. Победный танец, чтоб его. Альфред признал мою победу, вызвался учить страусиным примочкам и навсегда ушел в режим мудреца. Шучу, он просто посидел из-за нервного срыва. И, само собой, я приложил к этому свою нефилимскую руку. Нечего дерзить маленькому мне. Все просто, птиц проиграл, и не выдержав общественного порицания в моем лице, таки сбросился со скалы, крича во всю глотку о желанной свободе, не менее желанном избавлении и том, куда он всех нас имел. Конкретное место я не расслышал из-за громкого и влажного шмяк. Интерес победил лень, и я его воскресил. Жадность победила лень, благодать ведь не казенная, и я буквально изрисовал его печатями воскрешения Феникса. Точнее, в данном конкретном случае, печатями воскрешения страуса. Полная их зарядка за счет фирмы. Приходите к нам еще, будем рады вас видеть. Пока этот матерый самоубийца был в отключке, штук 30 намалевал. Не понял, подорвался страус, я же нет, не может быть. И больше ничего не говоря, на первой дозвуковой вписался в ближайшую скалу, превращая себя в огромное кровавое пятно. Так и знал. Кивнул я в такт своим словам и двинул на обед. После такой пробежки жрать хотелось как не в себя. Отдал команду тирану, чтобы он скомандовал своим, чтобы они не слезали Альфреда со скалы. Пусть учится ценить современное искусство и чужой труд. Пернатый еще раз 10 пытался себя упокоить, а потом, похоже, смирился и уже поседевший, пришел меня учить. Следующие 2 месяца, я продолжал тренироваться как безумный и при полном содействии Альфреда. Качал тело, маринуя его в энергии дракона, развивал скорость под чутким руководством страуса и, естественно, занялся улучшенным геномом. Самое обидное, что щитерить при помощи теневых клонов, как это делают 99% попаданцев, у меня не получилось. Все 3 направления требуют наличия реального тела. Если брать мой уровень сил как шиноби, без использования нефилимских фишек, то я дополз до слабого джонина. Легко и быстро, фиг там, я вполне честно пролил десятки литров крови и пота. Вполне вероятно, что где-то в этой калюже моих выделений есть несколько страусиных слез. Благодаря Альфреду я быстр, а благодаря Гаари я защищен. Насчет него, мысль о мелком социопате посетила мою голову на одной из тренировок. Я управлял костями, вспоминая прочитанные мной истории, просмотренные фильмы, да и собственной фантазией не обделен, и придумал. Сначала были когти росомахи, даже прическу скопировал. Помахал когтями, порычал на парочку страусов, скрутил огромную самокрутку и все равно оказался недостаточно брутален для подобного косплея. Затем был доктор Октавиус и его дополнительные конечности. Прическу не копировал, слишком просто слишком. Да и очочков темных не нашлось. Вырастил щупальца из своих позвонков и даже мог ими управлять. Получилось опасно и удобно, но останавливаться было рано и пришел черед джинчурики енота, потаскуна. Какая разница, из чего песок? Возможно, если он из кости, то не столь прочен, но я только начал постигать новые возможности и поначалу просто заменил качество количеством. В дальнейшем эта проблема решится, я уверен. В связке с ясновидением даже автоматическая защита имеется. Ни одна из гончих больше не смогла меня ранить. И естественно потому, что я крут как домашние тапочки Чака Норриса, а не из-за того, что их внимание было приковано к моей новой фишке. Для меня защита, для них вкусняшка. Воспоминания о суровом прошлом достаточно и пора таки навестить большой мир. Нужны полевые испытания на нормальных адекватных убийцах. Примечание к части. ГГ нужно местное имя. Конспирация и все такое. Сходите не встречу уставшему мне и предложите подходящий его невменяемой сущности вариант. Спасибо. Чуть не забыл. Конкурс для внимательных читателей. Отмечайте ошибки и в награду, я их исправлю. Очередное спасибо. Глава 10. Каги деревни скрытой в водоворотах был не то чтобы зол, но все-таки несколько раздражен. Причиной его состояния был, как всегда, демон. Несмотря на то, что Адам уже больше месяца как исчез. Пару раз он появлялся в начале срока, принес для Дайта пучок своих волос и пока лысый громила, под влиянием гендзюцу пытался его убить. Хитрый демон, затребовав одежды и еды на 100 взрослых шиноби, снова исчез, воспользовавшись путями призыва. Последствия его действий и слов до сих пор выходят боком. Впрочем, с момента его появления в этом мире, даже предстоящая война создает меньше проблем и забот. Причина в Сыцука. После событий, произошедших в ее доме и откровенно ужасающих возможностей ее шарингана, хозяйке великого дадзюцу не помешало бы заняться освоением новых граней своих сил. Но девочка, всего-то 77, вопреки ожиданиям, здравому смыслу и душевному спокойствию своего каге, засела в архиве. Демон, рассказывая о шарингане, упомянул неизвестные никому источники информации. Сыцука, ведомая своим любопытством, о котором в их селении ходят легенды, вот уже месяц изучает вопрос. И ему, лидеру селения, приходится каждый день тратить драгоценное время и уговаривать родственницу бросить это бесполезное занятие. Ведь давно пора приступить к тренировкам, что в недалеком будущем могут повлиять на исход войны. Фанфик, Википедия. Острый слух Шиноби уловил шорох бумаги и бубнеж за одним из стеллажей. Было их в этом здании немало. Узумаки долгожители, а у подобных личностей к истории особое отношение. Сыцука тихонько обратился к ней Яшина. Предстоял очередной сложный разговор. Аниме, рявкнула в ответ лохматая, красноглазое нечто. И дело не во включенном дадзюцу, хотя оно имеет место быть. Просто от чрезмерных нагрузок лопнули кровеносные сосуды. Вот и результат, почти полностью красные глаза. И это лучший сенсор селения, проворчал Лошина из-за барьера, стыдоба. И нет, он почти не испугался, но лучше быть живым параноиком, чем грустно лежать по всей библиотеке неровными кусками. Не могу найти. Пожаловалась девушка плаксивым голосом, очередной раз взлохматив волосы. «Неудивительно», — ответил старик, пожав могучими плечами, «эти слова нам неизвестны». И, предвидя череду вопросов, продолжил, «никому неизвестны». Я спрашивал, «да, у всех, по два раза», — рявкнул он в конце, в который раз одно и то же. «Демон знает, и я тоже обязана узнать больше об этих глазах», — проявила упрямство Сыцука, «не только ради себя, но и ради детей». «Вы должны меня понять, вы на посту у Зукаги дольше, чем я живу, ты теряешь зрение». Тяжело вздохнул Ашина и присел рядом с девушкой. «Тебе тяжело, я понимаю, Мита передала достаточно информации и мы знаем, что нужно делать, но, не хочу, чтобы мои дети пережили то же, что и я», перебила его Сыцука. «Демон может знать другой путь, вот и спросишь его, когда он появится». Попытался подвести черту Ашина. «А сейчас, немного отдохни и перестань себя изводить. А когда он появится?» Переключилась девушка, и в ее глазах закрутился пробужденный Мангекё. «Лично я надеюсь, молюсь нашему богу, а иногда даже трижды проклятому Джашину, что он больше не появится», произнес Ашина на автомате, но быстренько спохватился и добавил. «Шутка. Шаринган видит, когда лгут», серьезно проговорила Сыцука, и на что-то отвлеклась. «Ну, понимаешь, начал оправдываться дед, но его перебили. Попался, маленький негодник», зло выкрикнула полукровка и спустя секунду попросту исчезла. «Зря мы ей Хирайшин показали», философски заметил Ашина, закрыл глаза, глубоко вдохнул, еще глубже выдохнул и со всей доступной ему скоростью рванул искать и догонять. В то, что общение безумного демона и, чего уж там, полубезумной полуучихи закончится миром, он не верил. Все его знания, интуиция и опыт в один голос кричали, что случится что-то нехорошее. Такое уже было, когда трагически скончался мастер Шинджи. Пуф, и вот я вернулся на Большую Землю, полигон Узумаки, как раз там, где они подписывали контракт с гончими. Серьезных планов на небольшой отпуск у меня нет, просто хочу опять подстричься и отдохнуть после тренировок. Постебать Ашину и Дайта, Закими и Сыцука, молчу. Первую боюсь, страшная женщина, а вторую здраво опасаюсь, террористка-смертница, чтоб ее. Кстати о последней, глазастая явно спалила мое появление, а еще она непослушная засранка. Причина обзывательств в том, что сейчас будет. Руку начала жечь и на ней достаточно быстро проявилась фуин-формула Хирайшина Табирамы. Небольшие изменения все же были и судя по их характеру сделаны они для стабилизации печати. Это уже вторая модификация этой техники за авторством Узумаки. Вот по этой причине я ждал до конца, было интересно. Едва слышный хлопок и меня за руку держит красноглазый демон. Другого описания ее внешнего вида у меня сейчас попросту не найдется. Пока я разглядывал Сыцука, она разглядывала меня. Ее шаринган, осматривая мою тушку, метался с огромной скоростью. «Ками, что с тобой произошло?» — выкрикнула перепуганная девушка и опустилась возле меня на колени, пытаясь пощупать мое сексуальное, мускулистое, пятилетнее тело. Вяло отбиваясь от ее домогательств, обдумывал причину подобной реакции. 3 месяца жизни по соседству с дикими зверями негативно сказались на моем облике. Я совсем немножко одичал и перед применением техники обратного призыва даже не удосужился привести себя в божеский вид. Я был лохмат как Мадара в лучшие годы, а из одежды лишь не совсем целые штаны, да и все. Даже обувки и той нет. Но проблема в другом. Как оказалось, если тебя цапнула за бочок адская гончая, то несмотря на все старания остается след. Что-то между шрамом и пигментным пятном. С помощью Ирин-дзюцу его не убрать. Возможно, Цунади сможет, но я нет. Мои познания в данной области соответствуют умениям облачника Такиши и не больше. А теперь Сыцука увидела, что со мной сделали за несколько месяцев тренировок. Шрамы, конечно, украшают мужчин, но не в 5 лет и не в 3 слоя. Что тут скажешь, я экономил благодать как мог, тренировался, пояснил я, пожав плечами. А с тобой что, в архиве засиделась? Ответила красноглазка, да так, что появилось еще больше вопросов. Начать их задавать я попросту не успел. Меня сцапали за гриву и заткнули рот рукой со вкусом столетней пыли. «Кусай», — серьезно проговорила Сыцука и надавила еще сильнее. «Мммммммм», — праведно возмутился я. «Что значит, руки мыть надо? Я пытаюсь тебе помочь. Ее негодование ложкой черпать можно, но обидные слова возымели эффект и меня отпустили. Твоя помощь у меня теперь на зубах скрипит», — ворчливо заметил я и сделал несколько шагов, примостившись под деревом. Спустя несколько секунд Сыцука повторила мой маневр. «Нечисть неблагодарная», — высказалась красноглазка и надулась, как обиженная семилетняя девочка. «Нечисть здесь ты», — подметил важный момент. «Я что, зря тебе ванную и дом ремонтировал? Почему ты выглядишь как бездомная в третьем поколении?» Искала, небольшая пауза, во взгляде промелькнуло озарение и... «Попался, демон!» — прошипела она, как дикая кошка, и прямо мне в ухо, щекотно. Пока прыгал в сторону подальше от возможного взрыва, чуть сердечный приступ на лету не словил. Думал в безопасности, вот и выключил ясновидение. Мозги напрягает, а они у меня еще маленькие. Судя по ее неадекватному поведению, дальнейший диалог не имеет смысла. Нужно спросить у Ашины, что они с ней здесь делали, если она в таком состоянии. Наверняка на тренировках загоняли, изверги хреновы. Совсем совести у людей нет. Довели бедняжку до нервного срыва. Стоит человеку показать толику гениальности и с него попросту не слезут. Сыцука не то чтобы напала, но весьма упорно пыталась меня скрутить. Это больше похоже на игру, чем на спарринг или бой. Естественно, безуспешно, так как постоянно натыкалась на защиту из костяного песка. Хотел полевых испытаний, получи и распишись. Ее хватило всего на полминуты, а затем она начала заводиться и включила дальний. Шутки кончились. С полукровкой явно не все в порядке, так что затягивать не стал, и когда она начала выжигать на мне печать подавления, резко сблизился. В руке с классическим таким, пуф, появился мятежник. Воспользовавшись своей скоростью и разницей в размерах, увернулся от очередной попытки меня схватить и шлепнул ее, не насмерть, а по заднице, плоской стороной клинка. Она очень удачно наклонилась, подставив свою филейную часть. Пусть ее глаза и видели мои движения, но остальное тело попросту не успело среагировать. Паразит не подвел и поглотил почти всю ее чакру. Кто бы мог подумать, что меч, созданный несколькими гениальными мастерами и тройкой демонов, мое единственное нелетальное оружие. Барышня, и так уставшая, а еще много не в себе, моментально вырубилась, но была мягко подхвачена моим костями, в смысле костяным песочком. Общее состояние откровенно паршивое, так что вернул ей чакру, усилил сон с помощью ирин-дзюцу и добавил немного благодати, возвращая здоровье на уровень между отлично и идеально. Она обо мне заботилась, и я остался должен. Не люблю быть должен. Пока я вспоминал, как не люблю быть в долгу, девушка свернулась калачиком и мирно засопела на костяном облаке. «Милота, привет, Ашина», — обратился к появившемуся Шуншинам старику. «Здравствуй, Адам, рад, что ты вернулся», — ответил Узукаге. Но его внимание было приковано к спящей красавице. «Я чувствую, когда мне лгут. Наглая брехня, но тут и чуйки не нужно, чтобы догадаться». «Еще один», — буркнул он и скривился, как от зубной боли. «Задолбали. Ничего не понял, кто тут пытается своровать мои лавры его основной головной боли. Потом разберусь». «Ашина, что происходит?» — спросил старика. «Ладно, я выгляжу так, будто меня пыталась обглодать стая голодных псов». «Все-таки меня и вправду пыталась обглодать стая голодных псов, но с ней-то что?» «Переутомилась», — односложно ответил старик. «А ты куда смотрел?» Нахмурив брови и уперев руки в бока, сурово проговорил я. «Вообще-то это ты виноват», — полностью повторил мои действия Ашина. «Плагиатор». «Ну правильно, Узумаки накосячили, а виноват демон». Даже спорить не стал, просто согласился. Но Ашина удивила и спокойно объяснил, что, как и почему, о проблеме Сыцука, о ее переживаниях по этому поводу, о детях, пробудивших дадзюцу, и возможных последствиях. Ну и само собой о навязчивой идее решить проблему глаз обходным путем. Матерая старушка Мита давно посвятила всех, кого надо, в тайну Шарингана. Бедная Коноха и ее секреты. «Сможешь ей помочь?» – спросил Узукаге. «Я буду у тебя в долгу». «Да я как бы уже полирнул благодатью по доброте бездушной, а значит и зрение восстановил. А хотя, слышь, «Пенсия, Узумаки ведь в близком родстве с Синджу», — уточнил я. «Верно», — степенно кивнул он. «А что? Ничего, совсем ничего», — отмахнулся я, любуясь мирно посапывающей заготовкой под Ринниган. «Насчет помощь, я уже подправил ей здоровье. Бесплатно. Ген Синджу есть, ген Учиха есть. Осталось добавить немного чакры парочки реинкарнации, и вуаля, у нас джекпот. Чакра первого болтается между сисек Цунади, и я готов пойти на риск и заглянуть в это недоступное для простых смертных место. А чакра второго болтается вместе с Мадрой. Нужно выделить время и поискать хитрозадого психопата. Немного подрасту и займусь. Ты сейчас занят?» — спросил у старика, собравшегося валить обратно на работу. «Я тебя очень прошу, только не начинай ко мне лезть со своими делами, предложениями и проблемами», — взмолился старик. «Дел просто по горло, делегируй», — посоветовал я, пожав плечами. «Может, ты не заметил, но вид у тебя не лучше, чем у Сыцука. Я не спорю, твой план хорош. Умереть до войны и оставить решение проблем на молодое поколение. Это пусть и не ново, но весьма действенно. Оби-Ван, Гэндальф и Дамблдор подтверждают». «Все так плохо?» — тяжело вздохнув, спросил старик. «Даже хуже», — кивнул я. «Выглядишь так, будто тебе лет 200. Смешно. С постной миной, скрывая раздражение, проговорил он. «Прямо обхохочешься. Вот видишь, совсем скучным стал», — посетовал я. «Возьми выходной, поспи, погуляй, напейся, убей кого-нибудь или, как вы, шиноби, развлекайтесь. Волнуешься за меня?» — ехидно уточнил старик, явив миру кривую ухмылку. «Конечно. Ты же мне как младший сводный брат по батюшке», — развел я руки в стороны. «Обнимемся?» «Нет», — закатив глаза, ответил Ашина. «Боюсь, что не удержусь и придушу тебя. Почтенный возраст, хронический недосып, нервная работа. Я все понимаю, но насилие в семье — это не выход. Главное сделать такой голос, будто общаюсь с душевнобольным. Я не дай-то, меня так просто из себя не вывести». Обломал старик мои начинания. «И я возьму выходной, даже два, если ты покинешь Узушия. Не хочу, чтобы ты доводил до нервного срыва моих людей. Обидно-то как, договорились. У меня все равно появились дела. Вспомнил кое-что, точнее кое-кого». «Отлично», — хлопнул он в ладоши. «Только скажи, куда именно ты отправишься? Мне плевать на твои дела», — предвидел Ашина мой вопрос. «Но если у кого-то из Узумаки там миссия, я ее отменю. Хочу посетить главный храм огня». Пожал я плечами. «И если понравится, стану монахом. Мне и правда нужен отдых. Я слишком устал», — покачал головой старик. «Других объяснений, почему я слышу подобный бред, у меня нет». Подхватил на руки спящую Сыцука и ушуншинил, не прощаясь. Храм огня, или по-местному Хинотера, находился, как несложно догадаться по названию, в стране огня. Туда я и направился в надежде заполучить бюджетную версию Сусанаа. Был в аниме один лысый перец, не помню как звать, из 12 ниндзя-защитников, что юзал золотого полупрозрачного мужика в попытке победить парочку бессмертных монстров из Акацуки. Бой он, конечно, слил, такая судьба у всех второстепенных персонажей, но мне просто любопытно, что оно за хрень такая. Это была интересная прогулка, что растянулась по времени на целых полторы недели, и вторая половина сего отрезка времени была крайне насыщена, интересна, а местами даже мозговыносящая. Так вот, я просто шел, когда становилось скучно, бежал, а когда совсем грустно, летел на своем мягоньком песочке, как Гаара. Этот пацан еще не родился, а уже столько полезного для меня сделал. Даже опять постригся, убрал все шрамы, чтобы не пугать людей, а также приоделся и приобулся. Стандартные шинобивские сандалии, черные штаны, белая футболка и синяя курточка с серым меховым воротником. И, естественно, для полноты образа три алых полосы на лице и костяная пластина на лбу. Да-да, я не удержался и закосплеил младшего из братьев Синджу. Интереснее стало на четвертый день моей экскурсии по стране, что уже несколько лет как в состоянии войны. До этого я пару раз гонял лихих людишек, парочку самых нехороших даже упокоил, в общем, ничего стоящего. Так вот, за мной началась слежка. Кому интересен почти шестилетний пацан, одиноко бредущий по не самым известным дорогам? Я с нетерпением ожидал, когда на меня нападут или типа того, но за мной просто присматривали. Даже ясновидение ничего не дало. Будущее конкретного разумного, в зависимости от принятого решения, постоянно меняется. И если решить атаковать место, из которого за тобой следят, то ясновидение покажет именно это будущее, а значит, следящего тоже, и он об этом даже не узнает. Откуда именно за мной следят, я так и не понял. Провел испытания по всему окружающему пространству и ничего не нашел. Злодей не показался. Силу сущности не использовал принципиально. Грош мне цена, если из-за каждой мелочи придется заглядывать в клетку. Эта часть меня на лечение и пусть так и остается. Карантин, все дела. Слежка то появлялась, то пропадала, и это начинало раздражать. Я уже почти рычал на каждый куст. Меня бесило, что кто-то, засев под деревом, смотрит на маленького меня и натирает свой куной. И когда на меня из тех самых кустов должна была выпрыгнуть пара нукининов из листа, я им обрадовался как родным. Хаем, я даже знаю половину из них. Один неизвестный мне Чунин и один известный Джонин. Это тот герой, что, кинув свой выводок, рванул в Канаху за помощью. Раз он здесь и с перечеркнутым протектором, значит, подобной самоотверженности ему не простили. Это он? Спросил Чунин своего коллегу, окинув меня скептическим взглядом. Он, кивнул герой, и в отличие от Чунина, он был собран и готов к бою. Мелковат, скривился первый. Миллион рё за него — это слишком много, наверняка есть что-то еще. Ага, есть, согласился я с ним. Болтовня перед основными действиями — это святое. Свиток с деньгами есть. 74 939 800 рё. Меч, артефакт, не уступающий ни одному из семи мечей тумана, а возможно и превосходящий. Несколько секретных техник, овладев которыми, будешь способен противостоять целым армиям. О, и три конфеты осталось. Будете, как раз каждому по одной. Ты думаешь, мы идиоты? Возмутился Чунин и глянул на своего товарища в поисках поддержки. Мужик, ты предатель, что даже не удосужился покинуть пределы своей страны. Взялся за сомнительную работу и при этом даже протектор не снял. У тебя, буквально, на лбу написано, что ты идиот. Покачал я головой. О чем еще тут говорить? Довольно. Холодно проговорил Джонин. Заказчик ждать не будет. И начал действовать. Ну, пошла потеха. Стоп, не понял. Шокированно проговорил я и посмотрел в лесные заросли. В одном из дешевых ресторанов на южном побережье страны огня, за столом спиной к стене и лицом ко входу сидел и не спеша обедал обычный, ничем не примечательный мужчина. На вид лет 60-65, темная одежда, глубокие морщины на лице и копна длинных седых волос. Ничего интересного. По крайней мере, так думали все остальные посетители и работники этого заведения. На самом деле все немножечко не так, простой гиндзюцу и не более. Именно благодаря ему, никто не заметил, как за спиной этого старика, прямо из деревянной стены, появилось что-то или кто-то. Зицу, спокойно проговорил старик, не отрываясь от трапезы. Мадара, прошелестел человек растения. Ты рано, заметил седой, даже не повернувшись к своему собеседнику. Он еще слишком мал. Знаю, я нашел более подходящего кандидата, сообщил антропоморфный куст. Мы сможем начать раньше. Хаен, да, я уверен. Подробнее, приказал Мадара. Лет 5-6, полукровка Узумаки. Полукровка, перебил его Мадара и легонько надавил Яки, показав свое недовольство. Этого легонько хватило, чтобы все простые люди в заведении потеряли сознание. И Кагуя, продолжил Зицу, как ни в чем не бывало, запас чакры как у Джонина, сейчас в одиночку путешествует по стране огня. Это странно, опять вмешался старик, скорее всего сирота, продолжил монотонно бубнить Зицу. Цель путешествия — храм огня, откуда он взялся я еще не выяснил, но он идеально подходит для воплощения нашего плана. Нет, возразил Мадара, нам нужен боец, а не монах. Он Кагуя, и мы всегда сможем повлиять на мировоззрение ребенка. Достаточно немного подождать, а потом убить всех, кто ему дорог. Не согласился куст. Если понадобится, я лично вырежу всех живущих в храме, но он станет таким, как нам нужно, и сделает все как. Почему именно он? Опять перебил Учиха. Он как будто чувствовал, что есть что-то еще. Зицу уже осознал почему. Его зацепило не то, что встреченный им ребенок почти идеальный кандидат на пересадку Риннигана. И даже не то, что мальчик на несколько лет старше, а значит и цель его жизни на несколько лет ближе. Причина в том, что ребенок несет в себе кровь Кагуя. Он черный Зицу, физическое воплощение воли Кагуи и Ацуцуки. На протяжении всего прошлого тысячелетия он неустанно влиял на мир шиноби, манипулируя всеми, до кого дотянулись его длинные руки. Без сна, без отдыха, не считаясь ни с чем и ни с кем, двигался к цели – освободить свою мать. Но даже у столь древнего существа есть чувства, эмоции и слабости. Главное их осознать и контролировать. Сейчас проявилась одна из них. Ведь это будет весьма символично, Если кто-то с таким же именем отдаст свою жизнь за свободу его родительницы. Черный прекрасно осознавал свой недостаток, но смена одного ребенка на другого ни на что не повлияет. Видит боги, он еще никогда так не ошибался. Он подходит, подвел черту Зицу, не желая делиться своими размышлениями с реинкарнацией Индры. «Проверю», — односложно добавил Мадар и потерял к собеседнику всяческий интерес. В чем именно будет заключаться проверка, Зицу даже не сомневался. А спустя несколько дней догадка подтвердилась. Его визави учиха и само собой ничего умнее драки тот не придумал. Было очень интересно наблюдать со стороны за наймом Нукининов. Сам Мадара, бог Шиноби и известнейший в прошлом предатель, что так истово желал уничтожить родную деревню, предлагал работу таким же предателям, как он сам. Иронично, но Джонин и Чунин против пятилетки, это конечно перебор, их уровни силы попросту несопоставимы. Но учиху также ждал сюрприз. Еще одна слабость Зицу — это наблюдать за реакцией простых смертных. Вот и сейчас он с неким садистским удовольствием смотрел на Мадару, который, в свою очередь, наблюдал за маленькой копией убийцы его брата. Риннига на пару с нервным тиком смотрится, весьма своеобразно. Когда испытание началось, Зицу вполне по-человечески закатил глаза. Эти диалоги перед каждым боем. Дело близилось к началу более активных действий, но кое что пошло не так, не понял. Громко проговорил мальчик, посмотрев прямо на них. От Мадары полыхнуло жаром, и одна из его огненных техник буквально испепелила часть леса, а заодно и нанятых им шиноби. «Я сам его испытаю», — со злобой в голосе заявил Мадара и спокойно пошел в сторону мальчика, не обращая внимания на все еще горящие останки деревьев под ногами. «День перестает быть томным», — подумал я, краем глаза посмотрев на тлеющие останки двух не самых слабых шиноби. Основная часть моего внимания была прикована к лохматому старику с парочкой риннеганов на морде лица. Я ведь только вспоминал об этом неадеквате. Кто же мог знать, что я и он встретимся раньше, чем я и сиськи Цунади? Ситуация требует немного философского мышления. В обоих случаях меня интересуют конкретные люди с большими и выразительными глазами, но если углубиться в анатомию... «Спасибо, дедушка, вы мне очень помогли», — вякнул я и даже легонько поклонился. «Ясен-красен специально, чтобы не получить ребром ладони в основании шеи». Старик, но быстрый, моментально оказался у меня за спиной и попытался вырубить. Я даже не заметил, ясновидение показало. Я ни разу не Хаширама, и этот псих не будет со мной любезничать. Я больше похож на... «Да твою мать!» Взрыв костяными шипами, и он спокойно отпрыгнул на несколько метров, разглядывая один из них, держа в руках. Ну и реакция. «Дед, ты что, от жизни устал?» — поинтересовался я, больше ничего не предпринимая. «Мне тупо нужно время, чтобы понять хоть что-то. Если мы сойдемся как шиноби, этот монстр меня одной левой укатает. Но если драться всерьез, придется хоронить злобного дедушку, а он типа важная фигура и все такое. Хотя, мне пожалуй на это плевать. Если ты сможешь меня достать, я дам тебе силу, о которой ты и мечтать не мог», — пафосно провозгласил Мадара, сложив руки на груди, продолжая держать костяной шип в одной из них. «Серьезная ошибка. Меня не воспринимают всерьез. Когда ты взрослый в теле ребенка, это суровое испытание, иногда превращающееся в пытку. Но в такие моменты очень выручает». Треск молнии, громовой раскат, и бог шиноби пал. Точнее, завалился на землю, дергаясь в конвульсиях. «Мой шип — идеальный приемник моей же энергии. Молния Зевса — это не чакра», — пробила старика на раз. Даже несмотря на скорость атаки, это чудовище почти увернулось, но кость была у него в руках, и учиху долбануло, отправив на перезагрузку. Воспользовавшись форой, распечатал мятежника и рванул к старичку, дабы заполучить его чакры и окончательно вывести из строя. Но у меня на пути вырос человек-дерево, и тут случилось кое-что неладное. Секундное помешательство из-за психологической травмы. Так я для себя решил. Ясновидение показывает Зицу, его сложно не узнать. Глаза тоже видят Зицу, но подлый мозг, воспользовавшись моментом, напомнил мне о моем уходе из прошлой вселенной. Черная жижа должна умереть. Энергия бога грома и молнии все еще бежала по моему телу, и я, не жалея сил, долбанул во всю доступную мне мощь. Молния превратилась в луч и буквально стерла белую половину этого мутанта. Черная в последний момент нырнула под землю, лелея надежду захватить мою тушку, и я не мешал. «Зачем бегать за этой гадостью, если она сама к тебе приползет?» Из-под земли появились тонкие черные нити и моментально опутали мое детское тело. «Пародия на Венома, блин. Теперь ты принадлежишь мне», — прошептало оно, заполучив контроль над телом. «Я думал, что у меня до этого крышу сорвало, но нет». После этих слов я буквально вышел из себя. Оно даже говорит так же. Черный Зицу был в шоке и попросту не понимал, что происходит. Мадара, сильнейший известный ему шиноби, вырубился после удара током. Мальчик не использовал чакру, это было нечто другое, более опасное и похожее на силу матери до того, как она съела плод божественного дерева. Времени на раздумья у него не было. В руках мальчика появился меч, и он направился к бессознательному Мадаре, чтобы добить. Так глупо потерять реинкарнацию Индры, недопустимо. Попытка спасти Учиху едва не стоила ему жизни. Но теперь, тело пацана, под его полным контролем, и он узнает все об этом необычном ребенке и чуждой этому миру силе. «Что это?» — сам у себя спросил Зицу, когда из живота ребенка появилась полупрозрачная рука, покрытая черной дымкой. «Сейчас я тебе все подробно объясню», — раздался наполненный холодной яростью голос, пробирающий до самых глубин души. Предпринять что-либо черный попросту не успел. Рука его схватила и затащила во вспыхнувшую на животе ребенка печать в форме пятиконечной звезды. «Это что со мной только что было?» — задавался я вопросом, сидя недалеко от Мадары, забив на него до лучших времен. Я почти полностью потерял над собой контроль и действовал на инстинктах. А инстинкты у моей сущности несколько. Да что говорить, бедный Зицу забился в уголок клетки и уже даже не скулит, дабы не привлекать внимания. Совсем перепугал зверюшку. Оно, конечно, правильно, но бесполезно. Приятного мне аппетита. Это что со мной только что было? Привлек мое внимание старческий голос. Даже вопрос такой же задал. Ты просил, я задел. Пояснил Учихе причину его состояния. Какой позор, меня уделал пятилетка. Схватился он за голову. И не говори, приходится избивать столетних старичков, стыдоба. Покачал я головой. Не зарывайся, тебе просто повезло. Рыкнул Мадара, полыхнув мощным яки. А ты не напрягайся, не то опять потеряешь сознание. Старость, знаешь ли, не радость. Проворчал в ответ. Мне сейчас лень выслушивать его угрозы. Если не ошибаюсь, там была скала. Сменил он тему, указав рукой в сторону направления моего электролуча. «Ошибаешься», — буркнул я, проследив взглядом за его рукой. «Куда бы она делась, кроме как испариться от действия сверхвысоких температур?» «Ну да, ну да», — покивал лохматый, задумчиво чеша подбородок. «Интересный меч», — переключился старичок на новую тему. «До меня наконец дошло, почему он так странно себя ведет. Глупые разговоры и странные темы. Он в шоковом состоянии. Мозги не могут принять тот факт, что его вырубил ребенок. Даже у психики психопатов есть защитные реакции. Работа мастеров Узушия», — похвастался я. «Хаен, эти умеют делать что-то полезное», — покивал Мадара. «Я посмотрю», — и потянулся за оружием. «Не стоит. На остатках памяти о том, что у меня когда-то была совесть», — попытался предупредить я. «Не бойся, не отберу», — криво ухмыльнулся Учиха и взял его в руки. «Хаен, я что-то чувствую, как будто измен». И он опять вырубился, теперь от полного чакроистощения. «Дуристика. Его вырубил я, потом мой меч, и могу спорить на что угодно. Мой питомец осилит то же самое. Бог шиноби то, бог шиноби се», — ворчал я, запечатывая его в свиток. «Я, мать вашу Кагую, богоубийца. Куда я там путь держал?» «Точно, храм огня». Глава 11. Мадара пролежал в свитке не больше суток. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы взять себя в руки. И нет, я не рефлексировал по поводу того, что об меня убилось главное зло. Оно бы и так об меня убилось, но чуть позже. Дело в срыве. Я, чего уж скромничать, смертельно опасен. А неконтролирующий себя я, опасен вдвойне. Вот последние сутки и прикидывал зад к переду, в смысле как дальше жить. Думал долго, упорно, но как и положено с перерывами на сон, еду и не относящиеся к делу мысли. Истина, как и в большинстве случаев, оказалась где-то рядом. Будь здесь Малдер, он бы подтвердил. Так вот, вспомнил, что иду в оплот самодисциплины, самоконтроля, смирения, духовного просветления и остальной режущий мой слух ереси. Скривил моську, передернул плечами, тяжело повздыхал и решил, что стоит все-таки попробовать познать Бзин. На крайний случай, залезть в мозги тому, кто его познал, или же, как и положено демону, жаждущему пройти путь самопознания, сожрать душу того, кто этот путь уже проделал. Но сначала, надо бы позаботиться об одном злобном пенсионере. Пуф, старик, как и принято у шиноби с чакроистощением, был не в сети. Первым делом выковырил ринниганы. Он мне их обещал, а слово нужно держать. То, что он притворяется давно умершим, а сейчас в отключке, ничего не меняет. Посмотрел я в глаза глазам, они посмотрели в мои, но искра между нами так и не промелькнула. Любви с первого взгляда не получилось. Пока мы друг на друга пялились, они потухли и стали обычными. Не знаю, насколько это нормально, но дальше затягивать не стал и запечатал в свиток. Я пока еще в трезвом уме и здравой памяти, а значит, вставлять в себя часть тела другого мужчины не собираюсь. Захотелось подшутить над Учихой и с помощью благодати вырастить еще десяток другой чудоглазок. Он такой: верни мои глаза, мелочь, или я тебя уничтожу. И все это с запредельной дозой концентрированного пафоса, такого, что аж пощупать можно. А я достаю пакет с глазными яблоками и говорю: на, отсыпь себе сколько нужно, мне не жалко. В схватке между моим нездоровым чувством юмора и суровой реальностью победила последняя. То ли благодати мало, то ли я опять где-то накосячил, но Ринниган не вырос. В глазницах старика появились обычные учиховские глаза, даже не Шаринган. Так и чем я? У каждых глазок есть своя чудоспособность. Такая себе изюминка, а я, пусть не люблю изюм, но хочу конкретно свою фишку. Если не получится, пойду против своих убеждений и вставлю себе шарики Мадарика. Первая и единственная проблема — это то, что во мне от учихи только валяющийся рядом Мадара. Как привить ген красноглазых без использования классических медицинских методов? Вариантов достаточно, так что пошел своим давно проверенным путем. Алгоритм действий прост: родить гениальную идею, обрадоваться, осознать, что роды были неудачными, расстроиться, плюнуть на все и прилепить одно к другому, щедро приправив энергией, помолиться. Звучит как очень продуманный план, ага. С помощью Альфреда и путей призыва организовал себе медицинское оборудование. Звучит намного круче, чем есть на самом деле. Пара иголок и трубка для переливания крови. Ашина был, как всегда, добр, щедр и отзывчив. Заботливый старичок на словах передал сообщение, где надеялся на успех в моих начинаниях и пояснил, что несмотря на мой малый размер, одна трубка для переливания крови не выдержит моего веса и лучше сплести три вместе. Мило, очень мило. Вот же древность сволочная. Отдых явно пошел ему на пользу. Ладно, это потом. Теперь мне нужно немного крови. Только хотел начать, как учиха открыл глаза. Что? Бздынь. Примерно такой звук издал мой меч, когда я засветил старику по голове. Рано, буркнул я, не отвлекаясь от своего занятия. Следующее, что я сделал, полностью высушил свое тело. Был в самом расцвете своих физических сил, а мгновением спустя перегнал почти всю энергию в клетку, превратившись в немощную шестилетнюю развалину. Что поделать, возраст дает о себе знать. Чтобы перелить себе кровь Мадары, пришлось слить свою. Освобождал место. Ощущение, как тебя в прямом смысле покидает жизнь, далеки от приятных. Но творить с собой всякую хрень мне не привыкать. Узумаки-сан надеялся, что вы повеситесь, но вскрыть себе вены тоже неплохой вариант. Не удержался пернатый от едкого комментария. Еще слово, и я скормлю тебе твои же ноги. Раздраженно прошипел я. Не люблю, когда меня отвлекают, особенно в такие моменты. Приправил кровь порцией чистой жизненной силы, а затем, обняв меч как любимую девушку, начал поглощать всю чакру. Она была слишком чужая, так что иногда шлифовал благодатью для улучшения и закрепления эффекта. Никакой науки, сплошная мистика с надеждой на положительный результат и верчением логики на золотом клинке. Все как я люблю. Чакра кончилась раньше, чем очнулся Мадара. Я уже был как надутый шарик и пока переваривал, думал, быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление, и в смертной схватке с целым морем бед, покончить с ними, умереть, забыться. В смысле, пойти на поводу у своих желаний и сути, и поглотить его душу, или же, взять ответственность и что-то изменить, не быть голимым радикалом, как один полупрозрачный бог, любящий совать себе в рот продолговатые предметы, а помощь заблудшей душе и, да убейте его, чтобы не мучился. Вмешался Альфред в мои размышления. Хаэм, я что, вслух говорил? Пернатый кивнул, а я, поразмышляв еще немного, принял решение. Так и быть, скажем, судьбе нет, а значит, Мадаре жить. Есть у меня несколько нездоровых увлечений. Притащить всемирное зло к себе домой, приковать к батарее и забить до лучших времен, поощряя свою безответственность, одно из них. По логике вещей из-за этого должен начаться конец света, а значит, дабы не доводить до подобного, на сей раз за батарею сыграю я. Держи друзей близко, а поехавших кукухой главных злодеев еще ближе. Насчет протекающей крыши, я, понятное дело, взялся за ремонт, все как шинигами учил. Вот только у маленького пятилетнего мальчика, с которым плохо обращались, проблем с головой гораздо меньше, нежели у тысячелетней реинкарнации. Душа Мадары вместо сияющего чистым светом шара была похожа на головку заплесневелого сыра. Такая же зеленая, дырявая и с неприятным запахом. По крайней мере, именно так я интерпретировал свои ощущения. От количества предстоящей работы у меня аж глаза покраснели и волосы побелели. А нет, я таким и был. Эх, ладно, мы в ответе за тех, кого не убили. Буркнул я, готовясь к не самым приятным ощущениям. Подробный процесс описывать не имеет смысла, я и сам не до конца понимаю, что делаю и как делаю. Медленно и с несвойственной мне осторожностью разгребал вековые завалы психических отклонений, ментальных закладок и остальной кучи разноплановой грязи. Результатом моих превозмоганий стали отсиженный зад, взмокшая спина, дрожащие руки и душа, что более или менее похоже на что-то нормальное. Насколько я молодец, узнаю, только если старик очнется. От скуки во время ожидания пошарил в его подсумках в поисках всяких интересностей. Ничего полезного, доспехи, оружие, немного провизии да и только. Также осмотрел все остальные вещи от сандалий до пирсинга в сосках. Шучу, не было у него сандалий. Зато была морда хаширамы на всю левую грудь. И ладно, если бы это была обычная татуировка, но блин, она же рельефная. Отвратительное зрелище. Так о чем я? Естественно о том, что надо бы дорисовать табираму с правой стороны для симметрии. Сказано, сделано. Пока рисовал, думал о способах контроля и естественно придумал. Мало кому известно, что гаитянские ребята те еще затейники по части общения с ближним своим. Я о старой доброй черной магии, а конкретнее о вуду. Сначала думал обойтись фуин, но признал этот вариант несостоятельным. Уж кто-кто, а бывший обладатель божественных глаз в чакре и вариантах ее применения разбирается не в пример лучше залетного меня. Убежит, как есть убежит. Так вот, срезать пучок волос и замутить из собственного песка костяную статуэтку — дело нескольких секунд. Немного крови для большего эффекта и, естественно, порошок из толченого черепа свежего и почившего. Без него вообще никуда. Заклинание. Теперь на статуэтку можно влиять как моей темной душе угодно. И самое главное, Мадара ничего не сможет сделать, пока она у меня. Старичок очнулся спустя несколько часов. С охами, стонами, матерными словечками и шишкой на голове, все как у обычных людей преклонного возраста. Я был занят приготовлением ужина и просмотром свитка по некромантии. Канаховский альбинос явно имел молдавские корни. Других объяснений, почему инструкция к правильному применению техники идет уже после оной, у меня нет. Хорошо, что догадался размотать свиток до конца. Почему ты все еще жив? Спросил Мадара после того, как осмотрелся. Очень странный вопрос из уст проигравшего и трижды потерявшего сознание. Заметил я, отвлекшись от свитка. Может и так, но я был не один. Согласился старик, переместившись к костру и готовящейся еде. Мой напарник ни за что бы не позволил забрать Риннеган, а ты забрал, я чувствую. Ты о странном черно-белом человеке? Да. Что похож на огромную венерину мухоловку с золотым глазом на черной половине? Да. И мерзким шепотищим голоском? Да. Отзывается на Зицу, уточнил я, на всякий случай, может, с ним был кто-то еще? Да. Очередной раз согласился дедушка, не сводя с меня взгляда.